Морсер вошел. На прицельной доске вместо мишени были наклеены игральные карты. Издали Морсеру показалось, что там вся колода, кроме фигур, от туза до десятки. — Вы играли в пикет? — спросил Альбер. — Нет, — отвечал граф, — я составлял колоду. — Колоду? — Да, видите, это тузы и двойки. Но мои пули сделали из них тройки, пятерки, семерки, восьмерки, девятки и десятки. Альбер подошел ближе. В самом деле, по совершенно прямой линии и на совершенно точном расстоянии пули заменили собой отсутствующие знаки и пробили картон в тех местах, где эти знаки должны были быть отпечатаны. Подходя к доске, Альбер, кроме того, подобрал трех ласточек, которые имели неосторожность пролететь на пистолетный выстрел от графа. — Черт возьми! — воскликнул он. — Что поделаешь, дорогой виконт, — сказал Монте-Кристо, вытирая руки полотенцем, которое ему подал Али. — Надо же чем-нибудь заполнить свой досуг. — Но идемте, я вас жду. Они сели в карету Монте-Кристо, которая в несколько минут доставила их к воротам дома номер 30. Монте-Кристо провел Морсера в свой кабинет и указал ему на кресло. Оба сели. «Теперь поговорим спокойно», — сказал граф. «Вы видите, что я совершенно спокоен». «С кем вы собираетесь драться?» «С Башаном». «С вашим другом?» «Дерутся всегда с друзьями». «Но для этого нужна причина». «Причина есть». «Что он сделал?» «Вчера вечером в его газете...» «Да вот прочтите». Альбер протянул Монте-Кристо газету, и тот прочел. «Нам пишут из Янины. До нашего сведения дошел факт, никому до сих пор неизвестный или, во всяком случае, никем не оглашенный. Крепости, защищавшие город, были выданы туркам одним французским офицером, которому визирь Али Тибелин вполне доверился и которого звали Фернан.